Глава третья. Доплыв до села, он вышел на берег и, подавленный смутным тревожным желанием, которое и запрещало ему идти домой и влекло туда, пошел повидаться с учителем Покровским. Павел Иванович, щуплый сухонький человечек с длинным черепом и козлиной бородкой на маленьком лице, наскоро склеенном из мелких разрозненных костей, обтянутых сильно изношенной кожей, пил чай со Степаном Рогачевым, парнем неуклюжим, скуластым, как татарин, с редкими, точно у кота, усами и гладко остриженную после тифа головой. Назаров, вяло улыбаясь, поздравил учителя с приездом. На заботливый вопрос Покровского, почему он такой невеселый, сообщил о болезни отца и замолчал, а учитель снова стал оживленно и торопливо, мягким баском рассказывать Степану что-то о кометах, звездах. Николай не слушал. Он был уверен, что все речи учителя знакомы ему, как «Господи помилуй». Они интересны, но лишние для жизни. Никому не нужны звезды, и все равно, как вертится земля. Это никому не мешает. Нужно простое, ясное. Кусок земли, просторный, светлый дом, хорошая, неглупая жена. И чтобы люди уважали, не трогали. Вот что крепко ставит человека на ноги и дает душе покой. Сначала это, а потом уже все другое, что кому нравится. Притеснять людей не надо, пусть каждый живет как хочет. Люди ежедневно доказывают друг другу, что жить сообща не могут они, нет у них для этого умения, и задачи разные у всех. «Дешевый человек», — лениво думал он про учителя, — «так себе живет без назначения». А Степан вызывал у него неприязненное и завистливое чувство развязностью, с которой он держался перед учителем, смелостью вопросов и речей. Следя за ним из-под лобья, он видел, как Рогачев долго укреплял окурок стаймя на указательном пальце левой руки, уставил, сбил сильным щелчком пальца в правой, последил за полетом, и когда, кувыркаясь в воздухе, окурок вылетел за окно и упал далеко на песок, Рогачев сказал густо и непочтительно: «А, по-моему, никто не верит в способность народа к разуму». «Это верно», — подумал Назаров. «Ну», — недовольно протянул учитель, — «откуда ты взял?» «Да так уж, все книжки в народе как в лесу. Как на охоту выходят, не попадет ли что приятное. Главное, приятное найти». «Неосновательно говоришь ты, Степан». «Ну, нехорошо». Облака, поглотив огненный шар солнца, раскалились и таяли. В небе запада пролились оранжевые, золотые, багровые реки, а из глубины их веером поднялись к зениту огромные светлые мечи, рассекая синеющее небо. Назаров думал: «Продаст Будилов землю». Гудя влетел жук, ткнулся в самовар, упал и, лежа на спине, начал беспомощно перебирать черными короткими ножками. Рогачев взял его, положил на ладонь себе, оглядел и выкинул в окно, задумчиво слушая речь учителя. Его босок лился густою струей, точно конопляное масло. По лицу разбегались круглые улыбочки, он помахивал в воздухе сухонькой рукой, сжимал и разжимал пальцы. «Понемногу, в сотни тысяч деревень», — захлебываясь словами, говорил он, — «каждогодно входят в жизнь молодые, доброжелательные умы, и скоро Русь увидит себя умной, честной». И Будилов тоже говорит, — думалось Николаю. «Конечно», — сказал Степан, пощипывая усы, — «жизнь обязательно должна идти к лучшему, как же иначе?» Николай встал, протягивая учителю руку. «Мне пора домой, я ведь только повидаться зашел. А то нехорошо, отец там». «И я тоже иду», — сказал Рогачев. «У меня за мельницей рыбьи делишки налажены». «Погодите», — все еще мечтательно улыбаясь, заявил учитель. «Я с вами, мне к отцу Афанасию. Сейчас, переоденусь». Степан потянулся, почти достав потолок руками, и сказал: «Не люблю батьку». «За что его любить?» — отозвался учитель, суетясь в углу. — «Мне по службе необходимо показывать видимость уважения к нему и все подобное эдакое. Ну, идемте». Половина темно-синего неба была густо засеяна звездами, а другая над полями прикрыта сизой тучей. Вздрагивали зорницы, туча на секунду обливалась красноватым огнем. В трех местах села лежали желтые полосы света — у попа, в чайной и у лавочника Седова. Все эти три светлые пятна выдвигали из тьмы тяжелое здание церкви, лишенное ясных форм. В реке блестело отражение Венеры и еще каких-то крупных звезд. Только поэтому и можно было узнать, где спряталась река. Лес в темноте стал похож на горы. Все знакомое казалось новым, влажное дыхание земли было душисто и ласково. «Продаст будило в землю!» — угрюмо думал Николай. «Продаст! Эх, отец!» Рогачев и учитель, беседуя, тихонько шли вперед. Он остановился, поглядел в спины им и свернул в сторону, к мосту, подавляемый тревогой, а перейдя мост, почувствовал, что домой ему идти не хочется. Остановился под вётлами на берегу и, обернувшись спиной к неприятным огням мельницы, посмотрел на село, уже засыпавшее, полусонно вздыхая. Редкие огни в окнах исп казались глубокими ранами на темном, неуклюжем теле села, а звуки напоминали стоны. Вид села вечером и ночью всегда вызывал у Назарова неприятные мысли и уподобления. Вскрывая стены исп, он видел в тесных, вонючих логовищах больных старух и стариков, ожидающих смерти, баб на сносях с высоко вздернутыми подолами спереди, квелых, осыпанных язвами золотухи детей, видел пьянство, распутство, драки и всюду грязь, от которой тошнило. Люди в этой грязи точно черви. Он знал, что все село ненавидит и боится мельника Назарова, и что часть этой ненависти отраженно падает и на него. Фаддея Назарова не любили за богатство, за то, что он давал деньги в рост, за удачу во всех делах и распутство. «Я при чем тут?» — мысленно возражал людям Николай, проникаясь враждебным чувством к ним. «Алия виноват!» И, считая себя несправедливо обиженным, он втайне обвинял отца за это наследство. Бывали дни, когда хотелось мира и дружбы с людьми, а отовсюду на него смотрели косо, недоверчиво или же заискивающе, подхалимисто. Однажды, стесненный этой злобой и фальшью, Николай угрюмо сказал Рогачеву: «Зря мужики на меня волками-то глядят». «Да», — протянул Степан, опуская глаза, — «торопятся». Николай не понял его. «Куда торопятся?» «Это они в счет будущего», — подумав и усмехаясь, сказал Рогачев. «А может, я добра хочу им?» — сердито воскликнул Назаров. «Как знать, чем я для них буду?» «Стало быть, не ждут они добра», — снова задумчиво молвил Степан и, вздохнув, добавил. «Гляжу я на все и думаю, легко быть худым человеком, а хорошим трудно, ей-богу, так». «Обидно это мне», — сказал Николай. Рогачев не ответил, не взглянул на него, и Николаю подумалось: «И ты такой же, как все». На том берегу в доме Копылова зажгли огонь. Светлая полоса легла по дороге к мосту, и в свете четко встали три темные фигуры. В одной из них Николай сразу узнал Степана, а другая показалась похожую на Христину. Он посунулся вперед, схватившись рукой за дерево, а люди окунулись в темноту и исчезли. Потом стал слышен шум шагов и девичий смех. Назаров, не торопясь, пошел к мельнице, но тотчас повернул назад, сбежал под мост и присел там, в сырости и запахе гнилого дерева. Чуть слышно журчала вода, шаркая о песок берега. На гладкой полосе реки дрожали отражения звезд, бухали по мосту тяжелые шаги, стучали каблуки женских башмаков, и ясно звучал голос Рогачева. «Вот теперь вы и то, и сё, капризитесь с парнями, дурите, и будто бы считаете их ровней себе. А как повыскочите замуж, и, конечно, все равно, как нет вас на земле, только промеж себя лаетесь, а перед мужьями без слов, как овцы». «Скажи, кому же слово-то?» — весело воскликнула одна из девиц, и Назаров по голосу узнал бойкую подругу Христины Наталью Копылову. «Чать он власть, сейчас за волосы стребет». «Не допускай! Рада бы, да силы не дано!» Они остановились как раз над головою Назарова. Сквозь щели моста на картуз и плечи его сыпался сор. «Дальше не пойдете?» — спросил Степан. Я нету, а вот Кристя чать пошла бы до мельницы, до Миленковой. Видала я его нынче. Тихо и медленно выговорила Христина, и Назарову показалось, что слова ее небрежные, неуважительные. Ну, я иду. Рогачев сошел с моста, от девицы пошли назад, и Наталья тихонько запела. «Встретишь милого мого, скажи, я люблю его». Так ли, Кристюшка? Не веселый он у меня, милый-то. Не весел, да богат. Ну, ничего, раскачаешь. Ох, девонька. Шаги заглушили слова Натальи. Напряженно вслушиваясь, Назаров смотрел, как вдоль берега у самой воды двигается высокая фигура Степана, а рядом с нею по воде скользило черное пятно. Ему было обидно и неловко сидеть, скрючившись под гнилыми досками. Когда Рогачев пропал во тьме, он вылез, брезгливо отряхнулся и сердито подумал о Степане. Пустобрех. А Христину обругал. Дура, туда же, не весел я для нее. Нищета козья. И пошел на мельницу, опустив голову, заложив руки за спину, чувствуя себя жутко одиноким в этой теплой, расслабляющей тьме ночной.